ребенок окрещен в церкви Вознесения. Вы сами мне это говорили. Назван Михаилом. Наконец, он у вас и теперь находится. Я узнаю его. Из сотни детей узнаю», — говорила она, энергично подступая к акушерке. Это состроило притворно смиренную рожу, явно желая издеваться над своей противницей. «Во-первых, я вам ничего и никогда не говорила, потому Господь избавил от чести знать вашу милость», — дала она отпор. «Во-вторых, никакого ребенка у меня нет. И не было. Господин пристав на этот счет даже обыск внезапно у меня делали и ничего не нашли. А что у Вознесения, точно крестить мне много доводилось, так это сущая правда, на то я и бабушка. А вы уж, если так сильно желаете запутать меня в свои хорошие дела, не знаю только для чего, так вы потрудитесь назвать господину приставу крестного отца. Господин пристав могут тогда по церковным книгам справку навести. Там ведь ваше имя должно быть записано. Но опять же и крестного в свидетели поставьте. Пускай уличит меня, ежели я в чем причастна». Бероева тяжко вздохнула и понурила свою голову. Она не помнила в точности числа и дня, в которые окрестили младенца, не знала также, кто его крестный отец и мать, потому что в то время предоставила это дело исключительно на волю акушерки. И, наконец, сама же просила ее скрыть от священника свое настоящее имя и фамилию под каким-нибудь другим вымышленным, что акушерка исполнила в видах сохранения полнейшего инкогнито родильницы. «Ну-с, матушка, говорите, доказывайте на меня», — приступила она меж тем к Бероевой. «Вот я вся как есть перед вами. Что же вы не уличаете? Видно, что нечем? Да-с, матушка, я недаром ко святой присяге ходила, теперь из-за вас. Я как перед Господом Богом моим, так и перед начальством нашим, господином приставом, против совести не покажу. Я человек чистый, и дела мои все, и сердце мое на чистоту перед всемис. А я развращения не терплю, и нравом таким не потворщица. Это уж вы, матушка, других поищите, а меня при моей амбиции покорнейше прошу оставить». Бероеву одолел внутренний ужас от этого наглого цинизма, лжи и бессовестности. Она почти в полном изнеможении опустилась на стул и долго сидела, закрыв помертвелое лицо обеими руками. Рахиль вполне подтвердила показания акушерки, объяснив, что личность Бероевой вполне неизвестна и видит ее она только впервые перед следственным приставом, что при ней Бероева никогда не приходила на квартиру ни за советами, ни для разрешения от бремени, и что, наконец, никакого ребенка она к ним не приносила и на воспитание не отдавала. Эти два показания являлись самым сильным аргументом против Бероевой, потому что, обвиняя фон Шпильца, Кацеля и Шадурского, она в защиту себя и в подтверждении истины своих слов приводила свидетельство акушерки и ее прислуги. То и другое оказалось против нее, значит, все шансы на добрый исход дела с этой минуты уже были проиграны. Теперь оставалось дать ей еще одну и уже последнюю ставку. «Карету привели, ваша баородия», — возгласил приставу дежурный солдат, вытянувшись в дверях камеры. «Не угодно ли вам одеваться?» — предложил вслед за этим следователь, обращаясь к арестантке. Плиевкт Харлампиевич поднялся со стула, посеменил да повертелся на месте, как бы отыскивая или припоминая что-то, обдернул борты своего синего фрака и, раза два кашлянув в руку, улизнул из комнаты. Через минуту шибко задребезжали по мостовой колеса его докторских дрожек. Пара рыженьких шведок быстрее обыкновенного задробила копытами, направляясь к дому его сиятельства, князя Шадурского. Вскоре после него отъехала отчасти и наемная карета, в которой поместились Бероева с следователем и его письмоводитель со стряпчим, да на козлах дежурный городовой во всей форменной амуниции. Бероева, накинув на лицо густой вуаль, всю дорогу старалась прятаться в угол кареты, чтобы не обращать на себя мимолетного внимания встречных людей. Ей не хотелось в присутствии двух свидетелей расспрашивать пристава, куда и зачем везут ее. Она и сама догадывалась о цели этой поездки. Карета въехала во двор богатого барского дома, предназначенного не для отдачи в наем под жильцов, но для широкого житья на большую ногу одного только аристократического семейства, и остановилась у маленького непарадного подъезда в одном из уголков образцово чистого двора, куда указал извозчику ливрейный лакей в красном камзоле и коричневых штиблетах.